Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Мы прошли две недели Великого Поста, и сегодня в Евангелии Господь говорит нам: «Если ты болен, то не ропщи, но молись Господу, и Он исцелит тебя». От Вышнего приходит врачевание, как царский подарок, говорит премудрый в Ветхом Завете. От того, что мы все больны болезнью к смерти, пришел к нам Господь и предлагает лечение, как никто другой раньше этого не делал. Исполнились времена, приблизилось царство. И Великим постом все, кто умеет хоть как-то молиться, с особым усердием молятся: «Исцели нас, Господи, и мы исцелеем! Спаси нас, Господи, и мы будем спасены! Даруй совершенное исцеление всем нашим язвам, ибо Ты врач души телес наших, врач милосердия». Великий пост, говорит нам сегодня Святая Церковь, время врачевания. Врач здесь, и все больные народа Божия будут исцелены. Тем не менее, все гораздо серьезнее, чем нам порою хотелось бы. Как удивительно открывает нам это сегодняшнее Евангелие. Толпы народа следуют за Господом, и многие не могут скрыть своего волнения. Если Он исцелил сегодня одного утром, почему Он не исцеляет других? Будет ли Он всегда столь щедрым? Не покинет ли Он эту страну? И когда Господь снова останавливается в доме тещи Петра в Капернауме, все спешат к Нему и приводят больных и одержимых. Все идут сюда, кто опираясь на костыль, кто опираясь на брата, кто на спине своей матери. Дом заполнен до предела, и на улице стоит народ, и все жадно слушают, что говорит Христос. Все лица обращены к Нему, только бы коснуться, просто коснуться Его руки или края одежды, встретиться с Его взглядом. Его уже достаточно хорошо знают. Знают, что Он беззащитен перед теми, кто плачет и молится, что Он не переносит никакого притворства и зла, что от Него исходит сила, которая исцеляет всех. И вот в эту толпу вошли четыре человека, неся на носилках своего больного друга. Они никак не могли пробиться в дом через толпу, так как давка в дверях была особенно сильной. Тогда по наружной лестнице они взобрались на плоскую крышу дома, разобрали потолок и спустили носилки на веревках прямо к ногам Христовым. И, видя веру их, Господь взглянул на этого человека и сказал: «Чадо, отпускаются тебе грехи твои». Ясно, что эти люди любили своего друга и верили, что только Христос может исцелить его. Все остальное было уже испробовано, и все было бессмысленным. У них было чувство сострадания к своему другу, можно сказать, сильное, как природа. «Гони природу в дверь, она в окно». «Нельзя в окно, она через крышу». И любовь у них была крепкая, как смерть. Нет, о такой любви еще рано говорить. Пусть любовь их настойчива и не знает преград, и не может остановиться на полпути. Нельзя еще сказать об этих людях, потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою. Человек не может быть исцелен, покуда не прощены его грехи. Грех и сострадание, естественно и неизбежно, связаны друг с другом, как грех и смерть связаны друг с другом. Чтобы исцелился больной, надо, чтобы были прощены его грехи. Надо исцелить более глубокую болезнь, болезнь души, грех. И фарисеи и книжники, которые были ответственны за то, чтобы не допустить никаких лжепророков и лжеисцелений, это знали и стояли как бы на страже закона, внимательно наблюдая за Христом. Как гром среди ясного неба прозвучали для них слова, что грехи прощены. Совершенно понятно, что только Бог может прощать грехи. Когда такое берет на себя человек, это оскорбление Бога, это богохульство. И наказанием за это богохульство, согласно книге Левит, была смерть. Они не сводили глаз Господа, и было видно, в каком направлении заработала их мысль. Книжники, фарисеи, ревнители Писания. Кто-то ведь должен наблюдать, чтобы всегда все было по правилам. В чем же их вина? Высшее добро, оказывается, мы видим сегодня, может представляться, обнаруживаться высшим злом, там, где нет сострадания человеку. И Господь как бы хочет показать, как велико значение сострадания и как велико значение милосердного слова. Что легче, спрашивает Он, сказать человеку: «Прощены твои грехи» или «Встань и ходи». Всякий, легкомысленно относящийся к тайне слова, ответил бы в сердце своем, что легче сказать: «Твои грехи прощены». Кто узнает, действенны эти слова или нет? Это невозможно проверить. Но чтобы сказать «встань и ходи» мертвому почти человеку, надо обладать для этого нечеловеческой, сверхприродной силой жизни. И вот мы видим, что не радости, как весь народ, а ярости исполняются учители израильские, когда Христос совершает чудо исцеления. Они понимают, что это значит. Разрушение религии, на страже которой они стоят. Это значит также, что чудом исцеления этот врач подписал себе смертный приговор. И Господь знал это. И мы должны знать, какой ценой совершает Господь наше исцеление. Крестом, страданием, смертью Своей. Бог стал человеком, чтобы мы узнали, что мы Богом любимы, что прощение грехов от гроба воссияло, чтобы мы все стали исцеленными людьми, хваля Бога и скача, как Бога Отец Давид, пред сенным ковчегом среди Пасхи, и чтобы открылась нам глубина нашей жизни и наших скорбей. Дай Бог нам воспринимать все, что происходит с нами, на этой глубине. Что ты сетуешь, молюсь, молюсь, а все остается, как было. И не раз уже соборовал меня священник, а все болею. Если Господь не исцеляет, это потому, что Он хочет, чтобы молитва веры твоей достигла глубины креста и воскресения. Может, надо, чтобы ты не только о себе, но и о близких твоих, и о священнике твоем помолилась. Может быть, Господь через твою болезнь хочет спасти других. Сколько раз с самого детства слышали мы, как священник молится в церкви о здравии и спасении, и сколько раз могли убедиться, как милостив Господь. Но задумались ли хоть один раз по-настоящему, что здравие означает спасение? О здравии и спасении мы подаем записку. Это одно и то же. Как часто мы стоим перед человеческим горем, с бессильною нашей молитвой, и понимаем, нет у нас силы помочь. Исцеление – это дело Господне. Нельзя сказать, что нет у нас совсем сострадания, но надо быть сострадательными и милосердными до такой степени, чтобы действовало милосердие Божие через нас. Очень многие думают, как бы мне найти такого батюшку, чтобы подойти к нему и сказать: «Батюшка, исцели меня», и услышать в ответ: «Если веришь, радость моя, все возможно верующему». И чтобы, как преподобный Серафим Саровский, батюшка вынес немного масла из лампадочки, которая всегда горит у него, перед иконой Божией Матери, помазал больное место и сказал: «Благодатью Божию я, грешный, исцеляю тебя». Надо молить нам Господа, чтобы послал Он нам сегодня таких милостивых чудотворцев, как святой Иоанн Кронштадтский, как блаженный святитель Иоанн Максимович, заступничеством которых исцелялись тысячи и тысячи, принося Богу глубокое покаяние. И болящие прежде всего могут умолить Господа, а не спасла не нам этих мужей силы и разума, и сострадания. Но при этом важнее понять, что этот дар исцелений у Господа предназначен не для одних великих святых. Каждый из нас во святом крещении принял этот дар. Блаженный Августин вспоминает, как молодая девушка в его храме, выйдя из крещальной купели во время пасхальной всеночной, тогда крещение принимали накануне Пасхи, был обычай в церкви, а весь пост было время подготовки к крещению. И вот одна девушка, выйдя из крещальной купели, осенила крестным знаменем стоящую там женщину, которая была безнадежно больна. И та тотчас же получила исцеление. Так было в древней церкви, так происходит сейчас. Всякий человек, только что крещенный, святой человек. Он святой человек. Он будет терять свою святость с каждым днем. Но мы призываемся вернуть ее покаянием все. Простая прихожанка рассказывала, как она была при смерти. Врачи уже отказались от нее, часы ее были сочтены. Но маленькие детки ее, четверо, между прочим, их было, как сегодня в Евангелии, всю ночь молились со слезами перед иконами, и под утро она вдруг почувствовала, что смерть отходит. Совсем начинающие христиане, еще не имеющие никакого духовного опыта, явились чудотворцами. Вот о чем, может быть, нужнее всего нам нужно задуматься. Один священник рассказывал, как в его приходе были две женщины, больные раком, одна мать пятерых детей, за которые многие прихожане по соглашению, так сказать, молились об исцелении несколькими группами, непрерывно читая псалтирь, акафисты, и за каждой литургией священник не только вынимал за нее частицу, но и произносил особую молитву. И другая молодая женщина, 22 лет, которой сделали уже две операции. Она вела нехорошую, нечистую жизнь, и многие знали об этом. И хотя она была лишена причастия, тем не менее продолжала почему-то постоянно ходить в храм, стоя подолгу перед иконой Спасителя. Однажды священник сказал в проповеди, что в их храме произошло чудо, что Господь, как в древние времена, исцелил женщину, у которой был рак желудка. И все с удивлением увидели в храме исцеленную Господом блудницу, которая стояла, заливаясь слезами на исповеди. Господь не исцелил ту, за которую молились все, но Сам посетил ту, о которой никто не думал и которую многие презирали. Добрый пастырь исцелил самую заблудшую овцу и телом, и душою заблудшую. Она шла вместе со всеми, не переставая плакать, к причастию. Сам Господь отменил для нее все епитимьи. Это был праздник всей церкви. А других Господь призывает, так как отца Владимира, за которого церковь молилась наша, о котором был у нас молебен в воскресенье, он причащался вместе с нами, иеромонах новоприставный Владимир, Дивеевский батюшка. Но его кончина воистину была святою. Это уже был человек, который достиг того состояния, когда он мог приобщиться воистину избыточествующей жизни. Вчера мне звонила матушка Ирина его и рассказала, что одной инокине в Дивеево было видение. Она знала хорошо этого батюшку, была чадом его духовным и плакала о его кончине. И для нее большое было горе, что она не может взглянуть даже в лицо его, потому что ведь, когда умирает священник-монах, закрывается его лицо. И она молилась Господу, и видение было, как открывается воздух, и она видит отца Владимира с лицом радостным, сияющим. И он говорит: «Передайте всем, чтобы никто обо мне не плакал. Мне здесь так хорошо, что невозможно передать никакими словами». Вот это здравие, это спасение, которое Господь дарует, это жизнь избыточествующая уже, которая Пасха Господня, где уже действительно несокрушимое ничем здоровье дается человеку, запечатленному крепостью Христа воскресшего. Непостижимы и неисследимы замыслы Божии о человеке. И святость человека заключается в том, чтобы смиренно принять то, что Бог хочет сотворить с ним, приобщая его своему кресту и воскресению. «Я не думаю об исцелении», — сказала мне тяжело больная женщина, которую я причащал на дому. «Я прошу Господа, чтобы иметь веру, переносить мою болезнь. Я не могу сказать, что я не желаю исцеления, но я не прошу об этом. Господи, как Ты сам желаешь и как Ты сам знаешь, только спаси меня». Вот какой молитвой она молилась. «Воистину, болезнь – Божие посещение. Я ношу язвы Господа Иисуса на теле моем», – говорит апостол Павел. «И вся церковь болезнями и страданиями своими до последнего дня несет на себе Христовы раны. И Господь сподобляет такого болящего быть особым причастником креста своего». Он как бы дает ему нести вместе с собою все немощи других людей. Он доверяет этому человеку служение исцеления. Своим страданием больной участвует во внутреннем исцелении их. Его болезнь может быть проповедью, просвещением других людей. Тело иногда исцеляет Господь в знак исцеления души. Но настоящее чудо не физическое исцеление, чудо избавления от ненависти и отчаяния, от этого ада, в котором все сегодня живут. Чтобы мог сказать человек: «Вот что он сделал с моим сердцем, в нем свет воссиял несотворенный, о котором возвещает сегодня нам Святая Церковь устами святителя Григория Паламы. И полуживое он сделал способным любить любовью Божией». Узнаем тайну молитвы, которой призывает нас сегодня Церковь. И об этом чуде, об этом свете милосердия будем Бога молить в мире, где за умножение грехов дается нам умножение болезней и умножение бессердечия. Чтобы нашлись и у нас друзья, которые бы принесли нас ко Господу, когда придет к нам испытание тяжкой болезнью, чтобы мы сами стали такими друзьями, которые исполнены решимости других на себе до конца нести. О, если бы Господь благодатью Своей научил нас на самом деле благодарить Его за скорби, которые Он нам посылает, чтобы вся Церковь болезнями и страданиями своими принесла смертельно больную Россию ко Господу, и люди, еще вчера не знавшие Бога, могли воскликнуть: «Господи, не на грехи мои смотри, но на веру Церкви. Болезнями святых Твоих исцели наши болезни, Господи, и открой всем свет креста Твоего и воскресения. Аминь».